Глава четвертая. «Сайша, зайди ко мне, поговорить надо». «Ага», — кивнула моя помощница и, подскочив к столу, схватила стопку документов, которые приготовила мне, и подпрыгнула на месте от нетерпения. «Идемте». Я вошла к себе и плюхнулась в кресло. Сайша по привычке встала рядом со столом и протянула мне первый документ. «Погоди!» — отмахнулась я от бумаг и кивнула на стул. «Садись, разговор есть». Сайша, испуганно взглянув на меня, осторожно присела на краешек стула и прижала стопку бумаг, закрываясь ими, как щитом. «Я что-то сделала не так, Мэрсью?» — расстроенно спросила она. Я помотала головой. «Нет, все так». Это я упорно не замечала, что эта девица способна гораздо на большее, чем просто быть секретарем. Когда заболела сотрудница на макаронной машине, Сайша безропотно встала крутить ручку мясорубки в вечернюю смену. Когда у кладовщицы дочь сбежала с каким-то хмырем, и та помчалась за ней, Сайша заменила ее на пару недель и, кажется, даже не попросила никакой доплаты. Ни с кладовщицы, ни с нас. Когда наш парень-тестомес поранил руку и не мог месить тесто, именно Сайша подменила его, хотя эта работа точно была не для женских рук. Слишком тяжело месить такие объемы теста. А когда одна из начальниц смены уехала из Большого Куша, ее место тоже как-то само собой заняла Сайша. И работала на этой должности больше месяца, пока сбежавшая не вернулась. Ей не понравилось, что муж стал слишком сильно качать права и задвигать ее на кухню. Все же большекушевские женщины привыкли к другому обращению. Причем получилось у нее все вроде как-то само собой. Ручка сама крутилась, тесто месилось, а продукты сами выдавали себя под роспись из кладовой. А я ни разу не просила Сайшу помочь. Она как будто бы сама решала, что ее помощь нужна именно в этом месте технологической цепочки. Ну, может, Хараш когда-то просил Сайшу помочь и поработать дополнительно, но точно ничего не делала. Просто она всегда торчала на фабрике и готова была отработать вторую смену или третью. К тому же она умудрялась одновременно выполнять и свои обязанности секретаря. У меня ни разу не возникло к ней никаких нареканий. Даже когда Сайша, отработав ночную смену, встречала меня сонная и уставшая, на рабочем месте у нее всегда все было исполнено идеально. В общем, моя Сайша была каждой бочке затычка. Но самое главное, ее не приходилось ничему учить. Она как-то сама справлялась. Подглядывала, подсматривала, расспрашивала. И когда вставала на новое место, начинала работать так, как будто бы уже 100 лет выполняла свои обязанности. Причем и со всеми сотрудниками Сайша ладила лучше многих. И тоже как-то само собой получилось, что со всеми проблемами работники шли к Сайше, которая потом передавала их вопросы мне. Причем передавала она их уже с вариантами ответов. Мне оставалось только выбрать лучший. «Мэрсью!» Паника в голосе моей секретарши зазвучала сильнее. «Что-то случилось?» «Ничего», — улыбнулась я, продолжая с прищуром смотреть на девицу. И удивлялась. «Куда смотрят мужчины? Почему у такой красавицы до сих пор нет жениха?» «А я? Куда смотрела я, когда предложила место управляющему горцу? Хотя у меня самой под рукой есть такие кадры. Сайшу даже учить ничему не надо будет. Она знает мою фабрику вдоль и поперек, не хуже меня. А может и лучше. Я-то всех сотрудников по именам не знаю, а она знает. Сайша, я хочу, чтобы ты стала управляющей фабрикой». Выпалила я в лоб. «Управляющий?» Ахнула Сайша и побледнела. «Мэрсью, А вдруг я не смогу? Я же обычная девушка. У меня образование только общеобразовательная школа. Я ж университетов не кончала». «Ну, это не страшно», — рассмеялась я. «Закончишь. Когда-нибудь у нас в Большом Куше будет свой университет. А пока и так справишься. Если что, я тебе помогу. Хорошо?» «Хорошо», — выдохнула Сайша и осторожно улыбнулась. И вдруг забеспокоилась. «А вы куда собрались, мэр Сью?» Я рассмеялась и ответила предельно честно. «Я же мэр, и пора мне браться за свою работу. Это только в книжках все просто. Решила стать мэром и стала. А на деле пришлось несколько дней безвылазно просидеть на фабрике, передавая дела Сайше. Пусть она была шустрая девчонка и с головой дружила, но все же нюансов в управлении фабрикой оказалось очень много. И только сейчас, когда я обучала Сайшу, я вдруг поняла, что меня всему этому ненавязчиво, очень мягко и осторожно научил Хараш. А я даже не догадывалась об этом. Я думала, что всегда умела управлять фабрикой. Хараш, кстати, исчез из моего дома так же внезапно, как и появился. Я даже стала бы думать, что его и вовсе не было, а его приезд мне почудился, если бы моя постель не пахла им. Но я даже обрадовалась. Значит, прямо сейчас мне не нужно было принимать никаких решений и говорить какие-то слова, чтобы объяснить, что я чувствую. Или, вернее, что я не чувствую. Потому что, как я ни пыталась отыскать что-то в своей душе, ничего не нашла. Ну, кроме искреннего расположения, благодарности и всякого такого. Хараш больше не мог быть моим возлюбленным. Но вот как друга я совсем не хотела его терять. Я даже стала думать, что вся моя любовь к нему была не любовью, а этой самой дружбой. Ну, у меня никогда раньше не было таких близких людей, как Хараш и Луиш. Ленка не в счет. Это вредина использовала меня, а не дружила со мной. Хотя, если подумать, с Луишем я до сих пор дружу, но в койку к нему меня совсем не тянет. Я даже попыталась представить это на минуточку, но сразу поняла. Фу, нет, ни за что. Луиш, когда я поделилась с ним своими мыслями, ржал, как потерпевший. И самой любимой дурацкой прибауткой по отношению ко мне стала: «Сью, пошли поваляемся!» И он втыкал ее везде, где только можно. «Сью, ты чего как в воду опущенная? Пошли поваляемся, повеселеешь!» «Сью, ты сегодня выглядишь, как мертвец, вставший из могилы! Пошли поваляемся, вернем тебе естественный цвет лица!» «Сью, ну ты и обжора! Куда только в тебя лезет? Пошли, поваляемся, сбросишь вес!» Поначалу я страшно злилась, рычала на него и психовала. Луиш никогда не контролировал громкость своих шуточек, и их слышали все посетители пиццерии. И мне казалось, что теперь все смотрят мне в спину и шепчутся, что я сплю с Луишем для того, чтобы не грустить, хорошо выглядеть, похудеть или решить какие-то другие свои проблемы. А потом не выдержала, психанула и заорала во все горло, пугая посетителей. «Пошли!» На что Луиш, оглядев меня пристально с ног до головы, заявил: «Нет, Сью, прости, у меня на тебя не встанет!» Я тогда на него так обиделась, что целых два дня не появлялась в пиццерии. Вот только не учла, что мой друг придет извиняться прямо на фабрику. Он вошел в кабинет, где мы с Айшей корпели над бумагами с двумя большими пиццами и кувшином своего фирменного лимонада, и извинился в своей обычной манере. «Сью, прости, я дурак. Я тебе соврал. Конечно же, у меня на тебя встанет!» Я готова была провалиться сквозь землю, но Сайша вдруг громко расхохоталась. «Луиш!» — закричала она радостно. «Опять твои дурацкие шутки! Они, конечно, смешные, но всегда такие обидные! Весь город до сих пор не понимает, как Сью тебя терпит, а мне кажется, что мэр Сью просто очень хорошая». «Мэр Сью?» — буркнула я. «Просто очень хорошо знает этого клоуна, недоделанного, и прощает ему его дурацкие шутки, хотя он этого не заслужил». «Как это не заслужил, Сью?» — улыбнулся Луиш. «Я вон тебе пиццу с рыбкой принес и лимонад. Все как ты любишь». Я дернула плечом, мол, не очень-то и хотелось. Луиш вздохнул. «Ну не сердись, Сью. Я сам знаю, что мои шутки совсем недобрые, но ничего не могу с собой поделать. Они вылетают из меня раньше, чем я успеваю подумать. Прости, а?» Луиш топтался у стола, на котором лежали горы документов, из-за которым мы с Сайшей проводили большую часть светового дня. И я, вздохнув, кивнула. «Ну да. У моего лучшего друга есть такой недостаток. Его идиотские шутки стоили ему карьеры в столице. Да и в Большом Куше его не особенно любили. Кому ж приятно слышать такое про себя? Но это же Луиш. Я же знала, что он такой с первого дня нашего знакомства и принимала его таким, какой он есть. Он был моим единственным другом. Но и я для него была точно такой же единственной. И раз он прощает мне мои закидоны, то и я могу простить ему дурацкие шуточки». «Хорошо», — кивнула я и улыбнулась. «Я тебя прощаю, Луиш, но, пожалуйста, постарайся больше так не шутить. Я тебя очень прошу». «Идет!» — засиял мой приятель и тут же поправился. «Ну, я, по крайней мере, буду очень сильно стараться». Мы с Луишем помирились, и он даже не подшучивал надо мной. Целый день. Но от слухов, что я теперь сплю с поваром, нас это уже не спасло. Только я про это пока не знала. К счастью. Через неделю Сайша уже справлялась с руководством фабрикой без моей помощи. Да, ей страшно не хватало образования, но она раздобыла где-то учебники и теперь занималась дома, изучая университетскую программу. Эта девица умела поражать, и я нисколько не сомневалась, что через несколько лет она заткнет за пояс любого специалиста с образованием. А я тем временем готовилась к войне с фон Байроном. Я поняла, что если не избавлюсь от этого мерзавца, все мои усилия пропадут даром. Через несколько месяцев после того, как я покину Большой Куш, все вернется на круги своя. Он обманом завладеет моими предприятиями, перестанет убирать улицы, крыши, которые мы отремонтировали силами горожан, снова прохудятся, на дорогах появятся ухабы, парк зарастет и захереет. И через пару лет никто и не вспомнит о том, как здесь было хорошо. Жители опять будут бояться гулять по городу в темное время суток, а бандиты всех мастей будут съезжаться в Большой Куш, чтобы весело провести время в публичных домах и казино. Хотя, если признаться честно, этой стороны жизни города пока даже не касалось. Гульбища как-то проходили мимо моего взора. Гуляки не появлялись в жилых районах, а я просто старалась не бывать на их стороне города. Избавиться от фон Байрона можно было двумя способами. Ну, если не брать в расчет убийство заместителя мэра. Первый — собрать городской совет и отобрать у него полномочия силой. Это был бы отличный план, если бы не одно «но». Пока на моей стороне было всего три главы городских департаментов. Рэчер Фрэш, Велдиш, который за эти 9 месяцев очень сильно похудел и больше не был похож на огромный задыхающийся шар, и Аарон. Уж драконы не посмели бы отказать мне в такой малости, как голос на совете. Но этого было слишком мало. А чтобы заполучить голоса других, мне нужно было либо много времени, либо много денег. Ни того, ни другого у меня не хватало. Поэтому я склонялась ко второму варианту. Сделать так, чтобы фон Байрон сам отказался от своих полномочий. С одной стороны, тогда подкупать или очень хорошо уговаривать пришлось бы только одного человека, а это гораздо проще и экономнее. Но с другой, если я буду сильно настаивать, то фон Байрон легко может прибить меня и закопать где-нибудь под кустом в парке, и даже совесть его потом мучить не будет. Поэтому я должна была быть очень осторожной и идти к нему, имея на руках серьезный компромат. Пока я плохо представляла, где его найти. Мелочи вроде липовых договоров, заключенных дедом и отцом фон Байрона, для таких целей не подходили. Нет, нужно было что-то серьезное и, самое главное, современное. Вот если бы я могла следить за своим заместителем круглые сутки. Но для этого надо было помириться с герцогом Буркингемским, тем, который призрак. Все эти дни после большой ссоры мы не общались. Я бы забеспокоилась, не исчезли герцог снова. Но флют в моей спальне чувствовал себя прекрасно. Дорос до середины стены и даже обзавелся парой новых листочков. А вот в записной книжке, в которую я заглядывала как будто бы между делом, проклюнувшийся росток почти завял. Я никак не могла придумать, как помириться с герцогом, поэтому оттягивала этот момент как только могла, каждый вечер находя для себя оправдание. То устала, то хочу спать, то просто не самое хорошее настроение для мирного разговора. Но в один прекрасный день до меня как-то резко дошло, что я опять перестала двигаться и стою посреди реки, как толстая баржа без мотора. И я разозлилась на себя. Озарение снизошло до меня как раз тогда, когда я сидела в пиццерии, дожидаясь пиццы и лимонада. И чтобы опять не зарасти тиной, я решила действовать немедленно. Крикнула Луишу, что забегу позже, вскочила и помчалась домой, чтобы прямо сейчас решить вопрос с герцогом Буркингемским. Я должна была помириться с ним во что бы то ни стало. «Ваша светлость!» заорала я, едва переступив порог своей квартиры. «Нам срочно надо поговорить! Вы меня слышите? Так больше не может продолжаться! Вы нужны мне, я нужна вам! Давайте оба попросим друг у друга прощения, перестанем дуться и будем дружить, как раньше!» «А кто сказал, что я дуюсь?» Удивленно спросил голос герцога Буркингемского. «А что вы тогда со мной не разговаривали?» Тоже удивилась я. Прошла в гостиную и плюхнулась на диван, расслабленно откинувшись на подушки. От них терпко и неприятно попахивало лошадиным потом. Наверное, Хараш перед тем, как пойти в душ, успел посидеть на диване. И запах был настолько стойким, что до сих пор не выветрился. «Ждал, когда ты перестанешь валять дурака!» Мгновенно отозвался он. «И возьмешь себя в руки, а то смотреть противно было на твои сопли. И что мой потомок в тебе нашел, не понимаю». «Куда уж вам?» — буркнула я. «Как я не старалась держаться, а все равно червячок обиды после таких неприятных слов шевельнулся. Захотелось высказать противному призраку все, что я думаю. И я уже рот открыла, но вовремя опомнилась. Не ко времени. Мне же надо, чтоб призрак за фон Байроном шпионил. Да и вообще, пусть уж лучше он потом, когда я всего добьюсь, сам о своих словах пожалеет. Скажет, мол, да, Сью, зря я про тебя плохо думал. Ты-то вон, оказывается, какая!» И так ясно я себе эту картину представила, что аж на сердце сладко стало. А я тогда герцогу ничего не скажу. Улыбнусь только и гордо так пойду, нос к потолку задирая. «Сью!» — фыркнул герцог Буркингемский. «Ты чего опять придумываешь? Нос к небу задрала. Чем гордишься-то так?» «Ничем!» — огрызнулась я. «Вот ведь репей проклятый! Прицепился! Уже и помечтать нельзя!» Я вздохнула, усилием воли разгоняя непрошенные мысли. «Ваша светлость, я тут подумала...» Герцог многозначительно хмыкнул, а я сделала вид, что ничего не услышала. «Скоро я домой вернусь, а большой куш на фон Байрона оставлять не хочу. Хороший же город, и хозяин ему нужен настоящий, а не такой, который кроме своей выгоды ничего не видит». «Хм!» — кашлянул призрак, как будто бы прочищая горло. «Нужен!» «Вот я и подумала!» Снова повторила я, что надо фон Байрона полномочий его лишить. Через совет бесполезно, значит, надо мне компромат на него такой найти, чтобы фон Байрон сам от должности заместителя мэра отказался. Хороший план. Вот только без вашей помощи мне ничего такого никак не добыть. И я вас попросить хотела. «Может, вы последите за фон Байроном? Но он же вас не видит и не слышит. Вы просто идеальный шпион!» «Ну, допустим», — протянул призрак. «Я найду для тебя то, что может заставить фон Байрона уйти с поста заместителя мэра. Но кто ж тогда городом управлять будет?» «Я буду». Пожала плечами и тут же добавила. «Не одна, конечно. Я про управление городом пока еще совсем мало знаю». «Ничего ты про это не знаешь!» — перебил меня герцог. «И кто же тебе будет помогать?» Я задумалась. Я была увлечена идеей прогнать фон Байрона и совсем не подумала о том, что же я буду делать дальше. Ведь это правда. Сама управлять городом я не смогу. У меня, как у Сайши, ни опыта, ни образования подходящего нет. Не считать же диплом, полученный в другом мире, подходящим образованием. Нет, чтобы знать местные законы, надо учиться в местном вузе. «Я попрошу кого-нибудь». Я тянула слова, как карамельную тянучку, одновременно лихорадочно прокручивая в голове тех, кто мог бы мне помочь в этом вопросе. «Кого же?» — нетерпеливо перебил меня герцог Буркингемский. «Кого-кого? Если бы я знала! Фрэш не захочет. Зачем ему кресло мэра, если у него есть рэп? То есть Рэч. Рэчер Фрэш уже съездил в столицу и дал один концерт в том театре, где директором был дядя Флэши. И тому все понравилось. Да так сильно, что теперь столичный театр оперы и балета взял на себя организацию самых грандиозных гастролей в истории Ордона уникального исполнителя. И Фрэш ни за что не променяет их на скучное кресло заместителя мэра. Можно было бы позвать Велдиша, но тот в последнее время ударился в ЗОЖ и спорт. И вряд ли ненормированный рабочий день с нервотрепками и стрессами впишется в его тренировочный график. Еще был Аарон, но как только я представила, что этот высокомерный дракон будет учить меня, как сразу становилось понятно, этого не выдержу уже я. Я только на мгновение представила его кисло-снисходительный взгляд, как на деревенскую дурочку. И мне сразу захотелось спрятаться под одеялом. Нет уж, такого учителя мне не надо. А больше у меня знакомых не было. Ни одного. Хотя... «Вас!» — выпалила я. «Вы, ваша светлость, уже когда-то были мэром этого города. А значит, отлично справитесь с ролью моего заместителя и наставника». «Меня?» Голос прозвучал недоуменно. «Но я же призрак!» «Ну и что?» – пожала я плечами. «А Аарон – дракон. Однако это не мешает ему руководить департаментом. Так как? Вы согласны?» Призрак герцога Буркингемского ответил не сразу. А когда ответил, мне вдруг показалось, что он был очень растроган. «Согласен!»